Когда он вернулся, Баксуль след простыл. Зато его место занял техничный и знающий хорошо свое дело ротвейлер, и собачники-менты стали громко поздравлять кадровика с грядущим пополнением. Народ у нас отзывчивый и особистов не любит. «Готовься. Майорские звезды поставлю ураком, так как твой паразит мою девочку», — тихо сообщил тогда Зубр Ступину, ищи капитану, и слово свое сдержал. Гадил, пока не помер. Говорят, от разжижения мозгов. А красавица-сука до сих пор жива, заматерела, стала гладкой. И при виде Бакса непременно пускает счастливые слюни по брылям, мол, помню, люблю и надеюсь. Было холодное воскресное утро, такое раннее, что Ступин с Хрусталевым оказались на пустыре первыми. Майор вернулся со службы поздно и решил уже не ложиться. А терьершу кнопку обкормили куриным фаршем, и ей тоже не спалось. Собаки, обнюкавшись, разбежались по своим делам, хозяева, поздоровавшись, закурили, и полковник с нежностью посмотрел на свою скорбеющую животом воспитанницу. Ведь говорил ей не покупать это дерьмо французское. Не послушала, не хочет признавать, что Бог сделал ее из ребра. Он имел в виду свою супругу и хваленный буржуазный натурпродукт. Клизмы ей надо поставить из марганцовки, чтоб под самое горло подкатило. Ступин бросил окурок в снег и потер красные от недосыпа глаза. И жратвы целый день не давать, пока гадить станет нечем. Живо в себя придет. Он имел в виду терьершу. Эх, это было бы хорошо. Несколько двусмысленно одобрил полковник и, сплюнув, перевел разговор в иное русло. Ну, как успехи? Успехи натурально имелись. Ступин со своими операми времени даром не терял, и, действуя решительно, но в то же время крайне осторожно, трое суток не слезал с хвоста наркокурьеров, и оказалось, что не напрасно. Вчера один из них засветил поворот на бетонку, которая вела к какому-то объекту, укрытому высокой изгородью с колючкой на керамических изоляторах. Как только стемнело, Ступин матерно выругался и во главе своих оперов принялся осваивать девственную снежную пелену по пояс в снегу в компании с пронизывающим морозом. Но старался он не зря. В ограде отыскали железные ворота с красными звездами на створках, а за самим забором оказался военный городок, вернее, то, что от него осталось. Плац в сугробах, осевшие ангары, некрашенные крыши боксов — в этом ничего особо странного не было. Конверсия удивительная была в другом. На вышках ярко горели прожектора, светились окна КПП, а в тишине холодного вечера слышался скрежет железа по натянутой проволоке и изредка заглушаемый злобным собачьим рыком. Кто-то укрепил боеспособность не на шутку. Наметанным глазом Ступин разглядел калаши у молодцов в бочках, отметил наличие тяжелых бронежилетов и, расстроившись, без силовой поддержки не обойтись, попер с операми по целине назад. Больше здесь делать было нечего, тем более что ветерок в спину подул. И собаки, учуяв чужаков, начали захлебываться лаем. «Кино-то хоть сняли?» Полковник зябко поежился и ловко подхватил кнопку на руки. «Ну-ка, иди к папочке. Лапочки не замерзли у нас?» В драном милицейском бушлате, с терьершей на руках, он здорово напоминал Герасима с воспитанницей на берегу пруда. «А как же!» Ступин снова потер глаза и, щелкнув зубами, не хуже Бакса зевнул. Крупным планом, общим планом, при нормальном освещении и в инфракрасных лучах. Машины, номера, сволочь разные. Павлик так надрочился, что теперь может снять еще один броненосец Потемкин, не хуже Эйзенштейна. Он снова зевнул, и бодряс принялся умываться с сомнительной чистоты снегом. Ну, все загадили, паразиты, никакой экологии. Вот что, брат, иди-ка ты спать.